Ежедневная жесточайшая борьба за выживание все же не сломила молодых сестер. Вскоре они разыскали в Москве и других девушек-немок, которые, как и они, прибыли в Москву в поисках шансов выжить. Ходили слухи, что в Москве таким образом по-нищенски на воде и хлебе жили около 2000 девушек-немок. Среди них оказались и старые знакомые. Мии и Кэти часто ходили на Киевский и Казанский вокзалы Москвы, куда обычно прибывали такие девушки. Таким образом, Мия однажды встретила своих подруг, студенток из Гальпштата, Зузи Пеннер и Анну Классин. Анна позже вспоминала, с каким страхом оставляла московский поезд и как совсем неожиданно для нее попала в объятия своей подруги Мии Реймер. Тут было водительство Божье. Ей позволили поучиться после исключения Мии из института еще полгода, так же, как и Зузи Пеннер. А осенью 1929 года ее, дочь проповедника, и ее подругу, дочь кулака, из института исключили. И вот теперь они опять встретились в Москве. Вскоре Мия помогла Анне найти хорошую работу. Она получила место в доме финского посланника в Москве, в семье Эрвинер. И вот четыре подруги опять были вместе, стараясь все свое свободное время проводить сообща. И поскольку вечера оставались свободными, то они заполняли их активным общением. Москва конца 20-х и начала 30-х годов была оживленным и растущим городом. Всюду шло строительство. Советское правительство прилагало все усилия, чтобы сделать столицу центром всего происходящего в державе. Все должно было выглядеть престижно. Сталин непременно хотел показать миру превосходство советской идеологии. А где, как не в Москве, можно было показать это превосходство? Следуя примеру больших городов Америки, стали возводить высотные дома, построили московское метро. Сотни тысяч заключенных часто в нечеловеческих условиях работали на этих стройках. Многие не выдерживали каторжного труда и умирали. Ежедневно перед взором девушек молча проходили по улицам живые скелеты. Естественно, экономический подъем вызвал и определенный энтузиазм. Формировался новый человек. Показная радость в жизни и неудержимый оптимизм, ожидание светлого будущего – все это проявлялось в работе и на досуге. Особенно отчетливо это можно было видеть в парках города. Менонитские девушки не были заинтересованы в развлечениях такого рода. Они открывали для себя классическую Москву. А тут столица могла предложить немало. Вечером по четвергам подруги посещали репетиции симфонического оркестра. Билет стоил тогда всего лишь 25 копеек. Они также имели возможность бывать в московских музеях, в первую очередь в Третьяковской галерее. Анна Классин позже пишет чувства, охватившие ее и подруг во время посещения выставочных залов картинной галереи. Особенно ее тронули полотна выдающегося русского художника Репина 1844-1920 года. Посещали девушки и церкви, хотя большинство из них были советами закрыты, а некоторые переоборудованы под музеи. Самая большая церковь Москвы, храм Христа Спасителя, еще действовала. Это здание вмещало в себя до 20 тысяч человек и было центром русского православия. Девушки с удовольствием приходили сюда, тихо садились на скамью и молча сидели. Тут им никто не мешал. Не надо было бояться, что их в чем-то заподозрят. Эту церковь посещало очень много туристов. По субботам вечером и в воскресенье они посещали богослужение Русской Баптистской Церкви. одну из немногих общин в Малоусовском переулке, у которой еще не отняли молитвенный дом. Собрания очень хорошо посещались, было много молодежи, но складывалось впечатление, что люди встречаются только на богослужении, личные контакты были опасны. Поэтому отношения между девушками и общиной не углублялись. Тем не менее, эти богослужения и молитвенные часы укрепляли их веру. И подруги не оставляли собраний, хотя это было очень опасно. Религиозные мероприятия такого рода обычно посещали агенты ГПУ, поручением которых было выявить молодых людей и удалить их из церкви. А люди, подобные Мии, лишенные права голоса, могли подвергнуться аресту и высылке из Москвы, но Бог держал свою руку над ними. Зимой 1923-30 года подруги часто бывали на московских вокзалах, надеясь встретить знакомых. На вокзалах властвовала неописуемая нужда. Сюда съезжались люди со всей страны, часто прямо к месту их ссылки. Некоторые были в бегах, другие же пытались скрыться в Москве или другом большом городе. Изголодавшись и похудев, они походили на тени. Их лица почернели и онемели от страданий. Тяжко видеть вокруг себя столь много горя, и всюду толпы беспризорных детей. В большинстве случаев их родители были расстреляны или умерли от голода. Предоставленные сами себе, дети с горем пополам перебивались с хлеба на воду. Их можно было встретить повсюду в городе, но здесь, на вокзалах, было особенно много. Большое число таких детей примкнуло к бандитам, поэтому приходилось остерегаться, чтобы не быть ограбленным. Девушки постоянно встречали кого-нибудь из знакомых. Так, однажды они узнали о ссылке на север родителей Анны Классин. Отец Анны был проповедником. Ситуация в этой семье сложилась трагическая. Анна тяжело переживала за своих родителей, и подруги пытались хоть как-то утешить ее. Они прекрасно понимали, что такая участь может постигнуть и их семьи. Да и сами они ежедневно, как дочери кулаков и проповедников, подвергались опасности быть арестованными и высланными в Сибирь. Такие явления были в порядке вещей. Девушки довольно часто слышали подобные печальные новости от приезжающих. Со временем вести становились все ужаснее. В Москве тоже начались аресты. В воскресенье девушки слышали об этом в Московской баптистской церкви. Складывалось впечатление, что никто не избежит жерновов советской системы. Помощники Сталина не знали пощады ни к женщинам, ни к детям. Кто однажды был назван врагом, рано или поздно попадался. Мия и Кэти чувствовали это все явственнее. Их положение было безнадежным. День ареста и высылки неумолимо приближался, хотя пока еще они чувствовали в Москве довольно сносно. У них даже оставалось немного денег, которые сестры регулярно отправляли родителям. Но как долго продлится такое спокойствие? Анна лишь один раз попыталась отправить своим бедным родителям посылку. Она рассказала консулу и его супруге, очень добросердечным людям, историю своих родителей и попросила их содействовать получению разрешения на отправление посылки. Но когда Анна пришла на почту и почтовый служитель прочитал адрес, он свирепо посмотрел на девушку и в прямом смысле слова прорычал: «Ты кто такая, чтобы поддерживать буржуазных идиотов?» Анна сильно испугалась, схватила посылку и бросилась вон из почтового отделения. Вскоре девушки услышали, что органы ГПУ в Москве заинтересовались Анной. Пока лишь сравнительно безопасное место в финском посольстве спасало ее от ареста. Было ясно, что она должна как можно скорее исчезнуть из столицы. В Москве много говорили о людях, пытавшихся нелегально бежать за границу. Мия узнала, что два ее двоюродных брата Корман бежали в Германию, но один из них из-за чрезмерного напряжения при побеге до того ослаб, что, прибыв в Германию, вскоре умер от истощения. Их добрые старые друзья из Гальфштата тоже бежали из советской страны. В Персии их арестовали, и в тюрьме они заболели тифом. Там их и нашел лютеранский пастор, с помощью которого их освободили и отправили дальше в Германию. Истории об удавшихся побегах питали теперь фантазию девушек в Москве. Ведь и им нужно было как-то покинуть страну. Единственное спасение было вне этой враждебной страны. Но неужели действительно придется бежать? Кто им поможет? И смогут ли они вообще выбраться на волю? Ведь было немало примеров неудачных побегов, которые заканчивались тюрьмой или даже смертью. Об этом девушки часто говорили в своих длительных прогулках по городу. А еще чаще говорили об этом с Богом. Подтверждение правильности данного решения они ждали от Господа. Обстановка в Москве становилась для четырех подруг все более опасной. Время работало против них. Но куда им податься? Вследствие их происхождения практически любой уголок советской державы мог стать для них местом возможного ареста. Поступить так, как поступили их родители, переезжать с места на место? Яков и Эмилия Реймер таким образом уже некоторое время скрывались от властей, которые разыскивали Якова по всей стране. Его старания помочь меннонитам выехать из России не оставались незамеченными ГПУ, и теперь Якова разыскивали как врага народа. Что ему грозило сразу же после ареста, можно было себе легко представить. Родители Мии переезжали от одних родственников к другим и нигде не могли оставаться долго, чтобы не обратить на себя внимание. Это было жалкое существование. В своих письмах отец часто выражал готовность добровольно сдаться властям. Определенность была бы в конце концов лучше, чем постоянное уклонение от ареста. Но все же окончательным его решением было переезжать с женой и с ребенком с места на место. Нет, такую жизнь девушки себе представить не могли. Они решили бежать из страны. Тщательно взвесили всевозможные варианты побега. Часто бывали в общественной библиотеке, рассматривая карту пограничных районов страны. В конце концов, в них созрела уверенность, они побегут через Амур в Китай. А затем из Китая морским путем будут добираться до Канады. Дальневосточный край, Приамурье, с 1858 года принадлежал России, но еще долго оставался малонаселенным. Уже в 1860 году меннониты осмотрели эту местность с целью вероятного переселения туда. Но до этого не дошло, вероятно, из-за большого удаления от их колоний. Революционная заваруха, а затем гражданская война и прежде всего неудавшийся выезд в Канаду пробудили в меннонитах воспоминания об этом отдаленном крае. Для многих Амур казался теперь местом спасения во время нужды. Местная советская власть проявляла интересы в таком заселении, предоставляя даже определенные льготы. Каждой семье выделяли для начала 400 рублей. К тому же переселенцам были предоставлены железнодорожные льготы для перевозки имущества на Дальний Восток. Дальневосточная республика предоставляла переселенцам землю практически безвозмездно. Так, в 1926 году сибирские меннониты из Славгорода направились в Благовещенск, краевой центр Приамурья. Уже через год первая группа меннонитов двинулась на Дальний Восток, чтобы примерно в 80 километрах от Благовещенска основать поселение Усмань. Оно расположилось у реки Топкошна и состояло из 5 деревень. Здесь нашли приют около 600 меннонитов. Вскоре возникли еще два поселения – Шумановка, состоявшая из 8 сел численностью 867 человек, и Завитая – 5 деревень, 520 жителей. Основание еще одного поселения – Невзоровки – запланировали на 1928 год. Там должны были возникнуть еще 4 деревни. Но планы нарушила нарастающая коллективизация. Большинство переселенцев прибыло из Славгородской колонии, но среди них были и семьи с юга России, вынужденные оставить свою родину по политическим причинам. Плодородные земли давали хорошие урожаи. Вскоре новопоселенцы достигли сравнительно хорошего благосостояния. Левин вспоминает: по истечении года всюду можно было увидеть вновь выстроенные добротные деревянные дома. Строительство многих уже подходило к концу. Поселенцы были действительно рады, и казалось, долгожданный покой наконец найден. Новое поселение ожидает счастливое будущее и процветание. Но в 1929 году процесс коллективизации достиг и Приамурья. Обещание советского правительства, данное переселенцам, в том, что они на 3 года освобождаются от налогов, было взято обратно. Меннонитов и здесь, на Амуре, настигла судьба, уготованная всем гражданам советской державы. Выселение, аресты, раскулачивание стали обычным явлением. Неописуемое отчаяние распространилось среди переселенцев. Все больше и больше людей приходили к решению бежать из страны. Амур, начиная с верхнего течения до слияния с Шилкой и Аргунью, и восточнее до впадения в Уссури, образует широкий участок границы с Китаем. При хорошей погоде можно было невооруженным глазом видеть отроги Малого Хингана, с любовью называемого местными жителями Комни-горы, ответвление большого Хинганского горного массива, простирающегося параллельно Амуру. Поселенцы называли этот горный массив «Голубыми горами», прежде всего из-за его прекрасного вида. А где-то там, у Сунгари, притока Амура, находился город Харбин, в котором жило много русских и немцев, ворота в свободный мир. Мия с подругами слышала, что целые деревни в зимние месяцы по льду замерзшего Амура переходили в Китай. Так за одну ночь из деревни Шумановка бежали 217 человек, а с прибрежного 87 человек. Как порыв ветра распространилась по всей стране весть об этом удавшемся побеге. Особенным признанием в данном случае отметили дальновидность представителя власти из Шумановки, Якова Зименца. В начале 1929 года власти принудили жителей Шумановки и близлежащих сел организовать коллективное хозяйство под названием «Гигант». Зименца избрали председателем кооператива. Урожай в том году был сверх ожидания хорош. Кооператив без труда смог рассчитаться с государственными налогами, оставив в закормах достаточно и для себя. Зименц, уже давно задумавший побег, обратился к властям с предложением о постройке мельницы и попросил разрешения кооперативу приобрести лошадей и сани, чтобы его люди якобы не сидели зимой без дела. Чтобы подтвердить свой патриотизм, он, кроме того, предложил разрешить кооперативу выполнять определенные лесные работы вблизи Хабаровска, удаленного от Шумановки на 800 километров. А это как раз подтверждало противоположное всякой попытке к бедству. Его план понравился властям, и они дали свое разрешение. Таким образом, начались приготовления к побегу. Лишь немногие жители знали об этом конкретно. По ту сторону Амура посланцы Шумановки Исаак Винс и Вильгельм Федерей приготовили все для приема жителей села. Естественно, сначала нужно было перебраться за Амур, и лишь темной ночью 16 декабря 1929 года все село на новых, закупленных кооперативом санях по крепкому льду Амура переехали в Китай. Даже два сельских агента ГПУ решили бежать с жителями села. Жители Шумановки оставили почти все. Практически с пустыми руками, не перегружая саней, пересекли они могучий Амур, чтобы достигнуть свободы. Остальные последовали за ними позже, группами поменьше. «Может быть, и нам стоит поступить точно так же, как поступили эти люди?» – ободряли себя девушки в Москве. У Анны были родственники на Амуре, а это существенно облегчало дело. А у Мии и Кэти было устное благословение родителей на побег из страны террора. Подруги начали конкретно продумывать план задуманного побега. Они решили, накопив достаточно денег на проезд по железной дороге на Дальний Восток, добраться до меннонитских сел на Амуре, а уже затем, осмотревшись на месте, избрать возможность побега. Теперь недоставало только денег и хотя бы короткой встречи с родителями. Но и то, и другое казалось почти невозможным. Но девушки с полным доверием обратились к Богу, и чудо произошло. Через несколько недель они получили и то, и другое.